Пушкина. Прежде это село было митрополичьим, потом патриаршим и синодальным, и, наконец, перешло в удельное ведомство. В Пушкине в старое время существовал дворец, в котором останавливались проездом в Троицкую лавру цари и патриархи. Обыкновенно путешествие царей и их семейств в Троицкую лавру устраивалось с особенную пышностью. Путешествия эти назывались «троицкими походами» и продолжались по нескольку дней. Где царь останавливался, его встречали посадские люди, ростовцы, ярославцы, переяславцы, угличане с хлебом и солью, иногда с рыбою. Кроме того, крестьяне и крестьянки, лежащих по Троицкой дороге селений, подносили царю и царице хлеб, калачи, блины, сыр, квас, пиво, мед, соты, орехи, репу, бруснику, землянику и другие овощи, а для царевича игрушки и потехи. Посадских людей государь приказывал кормить и поить досыта, а крестьян и крестьянок отделять по нескольку алтын, по полтине и рублю из особой казны. Троицкое же братье подносило царю своего изделия деревянные братины, ковши, ложки и другие вещи, раскрашенные и раззолоченные. Одно из таковых путешествий царя Алексея Михайловича, бывшее в 1675 году, очевидец его, секретарь цесарского посольства Адольф Айзек, описывает так. Народу было такое стечение, что не только на площади и в окошках, но даже на крышах домов и церквей не было праздного места. На одной крыше сидел на ковре персидский посол со своей свитой. Прежде всего выехал из Кремля отряд всадников. Среди некоего постельничий Иван Демидов вел двух любимых царских коней, покрытых тонким красным сукном. За ними тянулось более 30 повозок, одна за другою. Далее отряд царской стражи. Впереди его шли 250 скороходов, без музыки и барабанного боя, неся в руках поднятые вверх бичи, блестевшие золотом. За ними везли в крытых телегах запасную казну, образа, оружие, постели, платье царя, царицы, царевича и царевен, белье и принадлежности царской мыльни. В так называемую поборную телегу складывались подносимые государю дорогою вещи. В прочих запасных телегах уложены были разъемные столы, разъемные кровати, стулья резные и другая домашняя утварь. Государева карета запрягалась в 6 или в 12 лошадей. Подле нее и за нею ехали верхами ближайшие бояре, окольничи, думные дворяне и дьяки, стольники, стряпчие, спальники и все, которым указано быть за великим государем в походе по списку. За царевым поездом следовал царицын. Свита царицы также отличалась многочисленностью и великолепием. Нищим во всю дорогу подавалась из царской казны милостыня. Существующая ныне в селе Пушкине церковь во имя святого Николая Чудотворца построена в 1679 году при патриархе Иосифе. В этой церкви стояло патриаршее место, но по указу Синода в 1753 году оно вынесено оттуда. В недавнее время тут сооружена еще прекрасная деревянная церковь в готическом вкусе. Пушкина известна еще тем, что в нем был арестован, а затем казнен, знаменитый Иван Андреевич Хованский,